Глава 23. Уничтожение имперскими силами двух самых крупных после Кот-Майта станций привело пиратскую братью в откровенный ужас. Все понимали, что вскоре таорские сволочи придут и сюда, что противопоставить проклятому супер-дредноуту с его адскими орудиями просто нечего. Он без особых усилий проломит любую оборону. А покровители из трех стран ничего не предпринимали. Хуже того, даже не позволяли бежать к ним вместе с нажитым имуществом. Одиночек, прибывавших на пассажирских рейсах без особого скарба, еще пускали, только ополовинивали накопления. Зато любой вооруженный корабль заворачивали обратно, под предлогом того, что не желают иметь ничего общего с преступниками. После полученной от Таорской империи взбучки правители Халора, Приата и Сангара сделались до тошноты законопослушными. Боялись, что вскоре имперцы придут и за их шкурами. Нет, это, конечно, можно было понять. Кто бы на их месте не боялся. Но что делать пиратам? Куда бежать и где прятаться? Ответа на эти вопросы ни у кого не было. Несколько особо отмороженных капитанов собрались вместе и отправились в дикий космос, к которому небольшой своей частью примыкала нейтральная зона, собираясь устроить там новую базу. Вот только кто будет на этой базе ремонтировать их лоханки в случае чего? Добычу тоже куда-то сбывать надо, а станции, на которых можно это сделать, с каждым днем становится все меньше и меньше. Имперский флот катком прокатывался под джентльменом удачи, обследуя каждую систему нейтральной зоны, ни одной не пропускал. Самые укрепленные станции и системы, в которые раньше Таорский флот прорваться не мог, атаковал яростно проклинаемый пиратами супер-дредноут Петроград и продавливал оборону. Чего только ему не желали. Всего, на что только хватало фантазии, а она у господ пиратов была богатая. Самым страшным для них оказалось то, что бежать некуда. Единственное место, где джентльменов удачи еще принимали — станция Кот-Майт, оборону которой сейчас лихорадочно укрепляли, отчаянно надеясь, что ее не сможет прорвать даже Петроград. Когда до Кот-Майта дошли известия о падении сначала Адаоса, а через декаду и Лангара, страх в пиратской среде превысил все возможные пределы. Ведь имперцы никого не жалели. Любая попытка сопротивления подавлялась ими огнем на уничтожение. А выживших поголовно ссылали на радиоактивные рудники, где они вскоре позавидуют погибшим. Похоже, Ашен III решил окончательно уничтожить доставшую его до зубовного скрежета пиратскую вольницу. А всему виной проклятый всеми богами Петроград. Пока у таорцев не было этого жутковатого корабля, они ничего не могли поделать. Даже другие два супер-дредноута не были способны прорваться сквозь оборонные кластеры пиратских систем. Имперские адмиралы пытались не раз, но только несли потери и вскоре убирались, несолоно хлебавши. Но Петроград оказался совсем иным, его возможности ужасали. Не было среди населения Кот-Майта никого, кто не видел бы запись боя в системе Орвис, когда один корабль без особых затруднений уничтожил три флота. Даже четыре, если считать непонятных союзников на кораблях-астероидах. Раньше такое считалось в принципе невозможным. Однако случилось, и это приводило котмайцев в отчаяние. Станция Кот-Майт на самом деле была огромным 600-километровым астероидом, приспособленным пиратами для своих нужд около 80 лет назад. Он был весь испещрен ходами, как кусок сыра дырками. Причем основные помещения станции скрывались в самой глубине астероида. Сейчас Кот-Майт населяла больше почти полумиллиона разумных разных видов, от людей до лангаров и корхов. Циклопические реакторы, не так давно замененные владельцами станции на более мощные, давали достаточно энергии для поддержания защитных полей нулевого класса и гиперорудий планетарного базирования. Никто раньше не додумался устанавливать эти гигантские орудия на астероиды. Арсеналы скрывали в себе десятки тысяч гиперторпед разных типов. Склады ломились от запасов настолько, что по подсчетам можно было без проблем сидеть в осаде до 20 лет, а при некоторой экономии больше. Но владельцы станции полагали, что всего этого может оказаться недостаточно. Своя безопасность всегда была для них в приоритете. Даже тогда, когда о Петрограде никто еще и слыхом не слыхивал. Ведь возможно все, поэтому они вкладывали немало средств в разработку новых видов оружия и привечали инженеров-оружейников и ученых, идеи которых дома оказались невостребованными. Правда, судьба их в случае неудачи была очень печальной, но это уже издержки производства. Пришел с интересной идеей? Хорошо. Вот тебе деньги и лаборатории, работай. Изобрел что-то полезное и интересное? Честь тебе и хвала, плюс немалое вознаграждение. Потерпел неудачу? Что ж, сам виноват. Ты знал, на что идешь и чем рискуешь. Примерно с год назад на Котмайт прибыл целый караван из республики Карн, находящийся по ту сторону Таурской империи, и летел он, обходя ее территорию по большому кругу. Видно, вез что-то такое, что при обнаружении таможенными службами обязательно бы конфисковали. Обычное дело для пиратов, которые довольно часто покупали вооружение именно в республике. Во-первых, она всегда была лидером в научных исследованиях, связанных с оружейным делом. А во-вторых, дешевле, чем где бы то ни было. Принимали груз на станции доверенные люди владельцев, которым очень хорошо заплатили за молчание. Поэтому никто не знал, что именно этот караван доставил. Да это, впрочем, пиратскую братью и не слишком интересовало. Так, поговорили пару дней и забыли. Вот только среди обитателей Котмайта появилось несколько новых яйцеголовых, родом из Карна. Чем они занимались, опять же, обитателей станции не волновало. В барах и публичных домах честно платят по счетам, да и ладно. Никому до них дела нет. Кента Райдо, один из владельцев станции, высокий, смуглый, черноволосый человек, родом с одной из малонаселенных шахтерских планет Халорского объединения, буквально ворвался в кают-компанию, где собрались остальные двое его коллег — Лхот Ургус Торн и Шохор Мохт Корх. Они несколько удивленно посмотрели на него, потягивая какие-то напитки из высоких стаканов. «Случилось чего?» — лениво поинтересовался Лхот. «Да», — раздраженно рявкнул в ответ Кен. «Вокруг системы что-то непонятное происходит. Гипер ведет себя странно. Словно в его глубинах шторм начинается. Но иначе, чем при шторме. Боюсь, нас посетила эта падла, Петроград, чтоб ему к демонам провалиться». «Мы этого ждали», — философски заметил Шохор, прищелкнув пастью. «Чего нервничать-то? Ну, сдохнем, так все мы там когда-нибудь будем. Но я сомневаюсь, что даже Петроград прорвется сквозь наши заслоны». «Дай-то боги», — вздохнул Кен, налив себе еще сока. Спиртное пить сейчас было не ко времени. «Что наши яйцеголовые? Ничего нового не придумали?» «Да вроде нет», — покачал головой Лхот. «Я сегодня утром по лабораториям пробежался. Только у корнийцев небольшой прорыв. Заканчивают калибровку своей странной штуковины. Заверяют, что она почти готова. Если кто подойдет к станции ближе 9 световых минут, то ему мало не покажется». «Слишком близко», — поморщился Кен. «Не уверен, что за пультами супер-дредноута дураки сидят. Вряд ли они рискнут так подставляться». «А я думаю, рискнут», — возразил Шохор. «Другие корабли нам ничего сделать не могут. Не прорвутся они, на дальних подступах передохнут. Так что именно Петрограду придется наши пояса обороны продавливать. Больше никто, кроме него, этого сделать не сможет. Только, скорее всего, и ему это не под силу. А штуковина? Да пусть тебе будет. Может, и сгодится на что. Не пойму только, как она работает и что вообще делает. Ну да плевать, по результатам поглядим. К бою все готовы?» «Да, спецы на своих постах», — подтвердил Лхот. «Основные корабли скрылись в глубоких ангарах, накопители заполнены под завязку, канониры на местах, ракеты и гиперторпеды на стартовых позициях, генераторы защитки на накачке. Оборонные кластеры по всей системе приведены в состояние боевой готовности, отреагируют на любое шевеление». «Хорошо», — кивнул Кен, буквально падая в ближайшее кресло. Он с самого утра мотался по всей станции, как оглашенный, и очень устал. «Мне кажется, что имперцы нападут сегодня. Очень уж странно это шевеление и в гипере выглядит. Скорее всего, они уже который день стягивают петлю вокруг нашей системы. Уже нигде никого из наших, кроме как здесь, не осталось». Зло зашипел Шохор, почесав выпущенным из кончика пальца острым когтем шею. «Ты это, передай яйцеголовым, пускай держат эту свою штуковину наготове и применяют ее сами, по ситуации. И предупреди, что если хрень спороли, то шкурами своими расплатятся. Денег в них мы вгрохали, дайте боги». Кен, кивнув, связался через имплант со старшим из республиканцев, Нором Хаора. передав требование предупреждения компаньона. Ученый, выслушав его в ответ, только что-то недовольно пробурчал и отключился, поскольку был крайне занят. Юстировка столь сложного устройства требовала немало времени и усилий. Если бы не потребность испытать преобразователь пространства в боевых условиях, они никогда бы не стали связываться с пиратами. Эти тупые мясники ничего не понимали, но всюду лезли со своим особо ценным мнением. К сожалению, запретными исследованиями можно было заниматься только здесь. Из Карна пришлось бежать, находясь на грани ареста. Ну да, слишком увлеклись, испытали установку прямо в городе. В результате погибло много людей. Бывает. Наука требует жертв. Так нет же, тему закрыли, а их группу обвинили во всех смертных грехах и собрались отдать под суд. Идиоты проклятые! Ну что там с юстировкой? Спросил Нору своего помощника, Орма Истаро, чудаковатого, очень растерянного гиперфизика, который вполне мог за обедом сживать салфетку вместо отбивной и не раз это проделывал. «Почти закончили, шеф», — отозвался тот. «Куда откроется провал и какого размера он будет?» «Вот понятия не имею. Известно только, что возникнет смычка с пространством, имеющим совершенно иные физические законы и константы. Там ничего из нашего мира существовать не сможет. Что угодно саморазрушится, и очень быстро». Нор кивнул. Эксперимент с крупным объектом, выводимым за пределы реального пространства, был просто необходим. Исходя из его результатов, можно будет довести установку до уровня промышленного производства. Это перевернет все правила ведения боевых действий. Наличие такой установки на борту хотя бы фрегата сделает его крайне опасным даже для супертяжей, а то и для пространственных станций. Если все получится, то установка принесет разработчикам богатство, которое позволит создать свой исследовательский институт и ни от кого больше не зависеть. «Интересно, кто нам попадется первым?» Задумчиво поинтересовался неизвестно у кого Лорен Хопта, великолепный математик, благодаря новым методам расчетов которого создание преобразователя и стало возможным. «Да какая разница?» — пожал плечами Нор. «Какой-нибудь корабль обязательно попытается приблизиться. Вот мы его и прихватим. Посмотрим, как все сработает». «Если не сработает, — вздохнул математик, — то нас самих может прихватить». «А тогда нам это будет уже безразлично», — захихикал Орм, потирая руки. «Мы и почувствовать ничего не успеем, так что плевать». «Именно», — поддержал его Нор. «Сами знаете, что без риска до новых знаний не добраться, они всегда нелегко давались. И хватит трындеть бестолку, заканчиваем юстировку». Ученые и инженеры кивнули, возвращаясь к работе. Почти все из них испытывали немалый азарт, желая на деле поглядеть, что же такое они в конце концов изобрели. Ведь случайно заметили побочный эффект работы над улучшением работы стандартных гипергенераторов. А заметив, принялись пытаться понять, с чем столкнулись. На основе этого побочного эффекта и создали преобразователь, на что ушло более 5 лет. Если бы не неудача в городе, то уже, наверное, закончили бы. Из-за побега к пиратам столько времени пропало впустую. Почти 2 года улетело коту под хвост, и это фанатиков своего дела страшно раздражало. Но ничего. Дело близится к концу. Осталось последнее испытание. Глядя на голый экран, показывающий реально положение дел в системе, Артём неспешно размышлял. После охоты на перевертыши прошло 2 декады. За это время они смогли захватить станцию «Лангар», а в придачу к ней еще 8 более мелких. Имперский флот под видом наемников шел следом за Петроградом широким фронтом, не пропуская ни одной планетной системы, прочесывая пространство на световые годы вокруг. Решимость императора наконец-то покончить с надоевшим до зубной боли пиратством крепла день ото дня. До победы в системе Орвис это было невозможно. Теперь же такая возможность появилась. Заклятые друзья больше не имели боевых флотов в достаточном количестве, а потому не решались слишком уж громко вопить и угрожать войной, если тронут вольных предпринимателей, как они называли пиратскую сволочь. Понимали, что их разгромят быстро и беспощадно. Однако протесты и ноты все равно потоком сыпались на имперские посольства. А уж что писали о таорцах в прессе 3 стран. И людоеды они, и звери, и чудовища, выступающие против величайшего достижения разума, свободы, скромно умалчивая, что под этим понятием подразумевается свобода грабить, убивать и насиловать, оставаясь при этом безнаказанным. Переведя взгляд к левой стене рубки, возле которой сидели стажеры, Артем тихо хмыкнул. Вот уж не думал, что его мать не мать выберет стезю медика, став ученицей Ольги Петровны. Она, оказывается, в отличие от его мира, в свое время окончила медицинский, а не политехнический институт, и дома работала участковым терапевтом. А познакомившись с возможностями таорской медицины, пришла в восторг и решила освоить ее. Тилирха через виртуал наблюдала за действиями Артема и Леонида Петровича. Пилотское мастерство последнего вызвало у Лангарки почтительное уважение к старому инструктору. Истребительное крыло Петрограда еще не сформировали, хоть сами машины и приобрели на имперских флотских складах, пусть несколько устаревшие, но все еще очень неплохие «Альфы» третьей модели. По словам Леонида Петровича, ничего подобного у пиратов не было и быть не могло. Вот только пилотов пока не наняли. Просто из-за нехватки времени. Супер-дредноут последние две декады не вылезал из боев, возвращаясь в систему Орвис только для заправки трансуранидами, которые доставляли туда специально для него со всей империи. После освобождения от пиратов большинства нейтральных систем, ЧВК «Деяние», заключив контракт с Таурской короной, начала вычищать пиратские базы на территории заклятых друзей. Как частная компания, она по их законам имела на это полное право. А для облегчения задачи временно наняла срочно ушедшие в отпуск в полном составе 8 имперских флотов. Правительства Халора, Приата и Сангара прекрасно понимали, что на самом деле происходит, но ничего поделать не могли. А быстро сменить законы тоже были не в состоянии, поскольку они касались их священной коровы, частного предпринимательства. При этом предоставлять убежище джентльменам удачи заклятые друзья тоже не решились. Их население, имеющее право голоса, не желало видеть на своей территории чужие вооруженные корабли. Нет, если бы все не происходило так быстро, то халорцы, по крайней мере, сумели бы найти выход, хотя бы предоставив пиратским флотам регистрацию, как частным военным компаниям. В конце концов, уцелевшие пираты слетелись на станцию Котмайт, и там их следовало раздавить окончательно, пока заклятые друзья не придумали способ спасти свой крайне выгодный проект. Ведь все награбленное сбывалось у них по дешевке, а это неимоверные прибыли. О чем речь? Даже захваченные в колониях рабы продавались, в основном на территории Приата, где рабство было официально разрешено, только небольшая часть уходила в Сангар и Халор, в которых рабство маскировали под пожизненные контракты. План предстоящего сражения разработали при участии имперского генерального штаба Дархон, Леонид Петрович и Карл Генрихович. Следовало повторить успех использования гамма-пульсаторов и бета-орудий в системе Орвис. Искин предлагал также использовать отрайдеры, но не очень понимающие особенности этого оружия военные предпочли оставить его на крайний случай. В итоге уже третьи сутки шла разведка системы Хатор, где располагалась станция Котмайт. Дархону все же удалось разработать и провести достаточно компактные для установки на их фрегатах генераторы полемаскировки. А то ведь гонять на разведку столь большой корабль, как супер-дредноут, откровенная глупость. Раньше на это шли, поскольку не было другого выхода. Теперь он имелся, и разведчики, оставаясь невидимыми для сканеров любых типов, обследовали каждый уголок системы, полностью картографировав ее защитные пояса и призмы. Как только информация была передана в генеральный штаб, сразу стало ясно, что без Петрограда и его необычного оружия никакой возможности прорваться к станции нет. Пояса обороны оказались настолько четко и грамотно выстроены, что оставалось только удивляться. Великолепные профессионалы поработали. И при попытке прорваться потери окажутся страшными, до 95% среди атакующих. А с чем тогда нападать на саму станцию? Так что единственным выходом оставалось использовать ту же тактику, что во время боев в системе Орвис. Перемещаться от объекта к объекту при помощи гамма-пульсаторов, что вызывало в точке отбытия страшные разрушения. Таким образом, можно буквально сметать оборонные кластеры, а силовые поля, темпоральная защита и броня супер-дредноута позволят ему не обращать внимания на огонь пиратских канониров. К сожалению, во время боя поле маскировки не поднимешь. Но за пультами Петрограда сидели эксперты с огромным боевым опытом. Они справятся в любой ситуации. «Ну что, капитан?» — повернулся к Артему Леонид Петрович. «С Богом!» — азартно ответил юноша. Огромный корабль сдвинулся с места, снял маскировку и, используя гамма-пульсаторы, прыгнул в центр самого сильного защитного кластера системы Хатор, входящего во внешний пояс обороны. На всех станциях слежения, обнаруживших супер-дредноут, взвыли сирены боевой тревоги. Для пиратов он возник из ниоткуда, словно призрак. Явно не вышел из гиперпространства. Но никто не удивлялся. Записи сражения с участием Петрограда все смотрели не по одному разу и знали о его способности перемещаться каким-то неизвестным никому способом. Стоило супер-дредноуту появиться в реальном пространстве, как на него обрушился буквально вал огнями зонных и гиперорудий. Вот только никакого вреда кораблю он не причинил, проходя сквозь него. Темпоральная защита сработала. Затем Леонид Петрович задействовал гамма-пульсаторы, перемещаясь в другую точку системы. А в оставленной им началось что-то страшное. Некая невидимая сила принялась превращать станции, корабли и посты защитных кластеров в мешанину металла и пластика, причем на расстоянии не менее 1000 километров вокруг. Не было никаких взрывов. Просто несколько сотен постов вдруг замолчали, больше не отвечая на вызовы Скотт Майта. Что с ними реально произошло, видели только разумные из находящихся рядом секторов. И до многих сразу дошло, что вскоре то же самое случится и с ними. Что ж, все справедливо. Живущие чужими болью и горем ничего иного и не заслуживали. Раз за разом Петроград перемещался из точки в точку, оставляя за собой хаос и разрушение. Защита работала как часы, а немногие особо сильные залпы купировал Моисей Соломонович, виртуозно управляя щитами. Михаил Петрович тоже развлекался вовсю, отстреливая все, до чего могли дотянуться орудия корабля. Несколько особо крупных станций он вообще превратил в пыль при помощи бета-орудий, а парочку дальних взорвал гиперторпедами. Громить весь пояс обороны никто не собирался, это не имело никакого смысла. Главное — прорваться к центральной станции и уничтожить ее генераторы защитных полей, перегрузив их. Поэтому основную огневую мощь супер-дредноута приберегали до этого момента. С выжившими пиратами можно будет разобраться и позже, все равно уйти отсюда никто из них не сможет. Система перекрыта сразу 18 глушилками, ни один корабль не сможет погрузиться в гипер. А дальние подступы к Хатору в данный момент заняли 8 имперских флотов, готовясь выступить, как только Петроград проделает достаточного размера проход в защитных поясах. Наконец проход был пробит, причем его размеры превышали световой час, что давало таурским адмиралам возможность беспрепятственно войти в систему. Беда в том, что таких защитных поясов вокруг станции Котмайт имелось целых 6, и на их преодоление ушло больше 4 часов. Это и сыграло решающую роль в дальнейших событиях. Корнийские ученые успели завершить калибровку своей пространственной установки и запустили загрузку энергии в накопители для предстоящего опытного запуска. Сотни, а затем и тысячи имперских кораблей разного типа потоком вливались в пробитый Петроградом проход, тут же разлетаясь по системе и громя все, до чего могли дотянуться. Пираты сражались отчаянно, понимая, что им ничего не простят и не забудут. Однако их сопротивление медленно, но верно подавляли. Супер-дредноут тоже без дела не сидел, он методично уничтожал один узел обороны за другим. Тактика использования гамма-пульсаторов оказалась чрезвычайно действенной. Противопоставить ей джентльменам удачи было попросту нечего. «Ну что, принимаемся за станцию?» — поинтересовался Карл Генрихович, сжимая кулаки. Глаза полковника горели злым азартом, он надеялся, что наконец-то сможет отплатить за свою невесту, а может и выяснить ее судьбу. «Пора!» — отозвался Дархон. — То одно только. — Что? — Какие-то странные пространственные флуктуации от ближнего к нам борта станции исходят. Словно совмещаются десятки пространств с разными физическими законами. Но ведь такой глупости никто делать не станет. Или станет? — Чем это может нам грозить? — спросил Артем. — А кто его знает? В голосе Дархона звучала досада. Может, это вообще случайное наложение гиперполей? Не знаю. Но на всякий случай я буду наготове, в случае чего сразу уведу корабль при помощи гамма-пульсаторов. Вы уж простите, дорогие пилоты, у меня реакция всяко лучше вашей будет. Вот не нравится мне все это. «Надо так уводи», — кивнул юноша. «А сейчас выходим на расстояние ведения огня и начинаем перегрузку защитных полей. Второй пилот, управление на вас». «Канонир, готовность вести огонь всеми орудиями по разработанной схеме. Щитовик, держать защитные поля со стороны Котмайта на максимуме. Есть! — отозвались упомянутые. Петроград переместился на расстояние 5 световых минут от станции и без промедления открыл огонь. Однако пиратские щитовики свое дело знали туго и тут же активировали защитные поля, причем действовали очень грамотно и экономно, не тратя ни эрго лишней энергии. «Эксперты, суки!» — прошипел сквозь зубы Михаил Иванович, наращивая темп стрельбы. «Может, все же задействовать бета-орудие?» «К сожалению, астероид слишком велик», — сымитировал вздох Дархон. «Мы не знаем, где на нем расположены жизненно важные узлы. Но несколько ударов на пробу можно сделать. Хотя бы вон туда и вон туда. Уж больно энергетическая насыщенность в этих местах велика». Канонир, ни слова не говоря, выстрелил в указанные места. Щиты против бета-орудий были бессильны, и на поверхности Котмайта образовались 300-метровые каверны, из которых начал вырываться воздух. «Продолжайте», — потребовал Искин. «Энергетическая активность снизилась вдвое». Михаил Иванович криво усмехнулся и углубил каверны, стараясь бить в одни и те же точки. С его мастерством это оказалось не слишком сложно, и вскоре генераторы щитов станции начали работать с перебоями, а это давало возможность атаковать и кораблям, не имеющим бета-орудий. Уничтожить Котмайт было бы довольно просто, несколько спецторпед и готово. Но уничтожать было нельзя, на станции находятся несколько десятков тысяч ни в чем не повинных рабов. Поэтому требовалось принудить пиратов к сдаче, а это очень и очень непросто. На рудники им не хочется. А никакой иной судьбы убийцам и насильникам Империя предложить не могла. «Внимание!» — вдруг рявкнул Дархон. «Увожу корабль! Пространственная флуктуация А-класса!» На голограмме было видно, что на Петроград с огромной скоростью надвигается нечто пузырящееся, мгновенно меняющееся, не имеющее формы. Супер-дредноут активировал гамма-пульсаторы, но случилось непредвиденное. Флуктуация настигла огромный корабль и наложилась на активизировавшееся поле перемещения, объединившись с ним во что-то непонятное. Случайность? Наверное, бывают и такие случайности, трудно сказать. Но почему-то в это не слишком верилось. Корнейцы радостно переглянулись, установка все же сработала. Правда, как-то странно, криво и косо, совсем не так, как предполагалось, но все равно сработало. Вот только сразу после этого она раскалилась и оплыла комком расплавленного металла. Ученые едва успели удрать в соседнее помещение, да и то без потерь не обошлось. Два инженера, находившиеся в дальнем конце отсека, до выхода не добежали. Слишком резко повысилась температура. Для стороннего взгляда поверхность Петрограда внезапно пошла световыми волнами, заволновалась, как вода, и огромный корабль просто исчез. Исчез, словно его здесь никогда и не было. Вот только больше нигде не появился, как должен был при использовании гамма-пульсаторов. На некоторое время в системе воцарилась растерянность. Однако имперские корабли уже находились внутри поясов обороны. Станцию нужно было брать в любом случае. Адмиралы генерального штаба на мостике флагмана линкора «Ашен-1» переглянулись. Но времени обсуждать случившееся не было, тем более что потери неизбежны. Они перехватили командование, использовав императорские коды, и продолжили сражение.